Именами великого готского народа, остготами и гепидами, ругами и скирами, они умели ограждать себя от вторжения варваров, умели прилежно возделывать почву. Во всех моих странствиях я не встречал лучших земледельцев, чем германцы. 20 лет тому назад я проезжал по этой же дороге, как посланник императрицы Пульхерии к королю остготов. Тогда я видел здесь нечто иное. Но ведь с тех пор явились гунны. Но почему же гунны уничтожают то, что сделалось их собственностью? Они должны уничтожать ее, о, Максимин. Они не могут поступать иначе. Разве тебе не случалось видеть, в каком виде остается благодатная страна после нашествия на нее саранчи? Ужасный народ! А императоры наши угождают, льстят ему, заискивают перед ним, уступают ему целые области, и все это единственно лишь с целью вытеснить германцев. Это все равно, что призвать стаю волков в овечье стадо для того, чтобы отгонять от него орлов. Глава вторая. «Мне до сих пор странно, — продолжал Максимин, — что я честный, благонамеренный, не совершивший никакого преступления, римский гражданин принужден путешествовать по стране гуннов. Для меня же, — усмехнулся его спутник, — еще более удивительно, что я стою здесь, на этом холме, вместо того, чтобы описывать свои прежние посольские поездки, спокойно сидя в уютном кабинете. Вместо этого мне пришлось поневоле пуститься в новые путешествия. Их кому же? Катилли, именем которого матери стращают детей от Тибра до Босфора. Кто знает, вернусь ли я назад к моим запискам и дневнику, в таком безукоризненном порядке, лежащем в ящиках библиотеки. Этот гуннский царь оставлял у себя уже многих понравившихся ему посланников, а иногда не возвращались и такие, которые не умели ему понравиться. Но в подобных случаях они недолго жили на свете, — добавил он, полусмеясь, полудосадуя, но в то же время с покорностью неизбежной судьбе. — Прости, друг Приск, — возразил Патриций, — я знаю, это моя вина, если не будет окончена твоя книга, столь высоко ценимая всеми византийскими учеными. Таких в Византии только 17. Ибо только они выказали достаточно образования, чтобы не только хвалить книгу, но и купить ее. Когда император неожиданно повелел мне сопровождать посольство, мне, доселе никогда не пользовавшемуся милостями при дворе, как можешь ты быть в милости, Патриций? Ты ведь оскорбительно честен. Кроме того, ты не подкупен. Впрочем, я не считаю доказательством благосклонности это поручение к степному волку. Прежде всего я написал духовную. Потом я сказал себе, друг Приск должен ехать со мною, иначе я умру на дороге от скуки, от отвращения к обществу моих спутников и от беспомощности в совершенно чуждой мне стране варваров. Приск же, знающий все языки, желанный товарищ всех посланников, зная также все страны, и в том числе царство гуннов, Приск пожалеет своего неученого друга. Спасителя, его жизни и чести, с горячностью пожимая руку сенатора, вскричал обыкновенно холодный, сдержанный ритор. Когда, несколько лет тому назад, величайший негодяй, то есть Хризафиос, да, не мог подкупить меня в пользу нашего никуда негодного наместника на персидской границе, его родственника, и донес императору о моих будто бы тайных сношениях с персами. Я уже был брошен в темницу бессмертных. Почему называешь ты так государственную тюрьму? Да потому что никто не выходит из нее в образе смертного. И тогда ты, презирая всемогущего евнуха, поручился за меня всем своим имуществом. Добился моего освобождения, и с твоей помощью я в состоянии был доказать мою невиновность. Я никогда не забуду этого. И если бы у Атилы действительно была волчья пасть, как говорят няньки в Византии, для тебя, о Максимин, я готов положить мою голову под его зубы. Но почему именно ты?